Глава 19. Первый матч на Кубке Риги. Утром Кульков первым делом повел игроков осматривать арену Сконто. Довольно современный крытый стадион, открытый в 2000 году. Как сказал гид в автобусе, он же домашний стадион футбольного клуба Рига и сборной Латвии по футболу. Именно здесь Спартаку придется встретиться с JFC Рига в первом матче. «Народ, советую прогуляться и ознакомиться с каждым закоулком поля», сказал тренер, возглавляя процессию игроков мимо ворот стадиона. Дизайн арены мало отличался от стандарта. Грубая имитация Колизея с куполообразной крышей, защищающей от снега. Настроение Ильи в любом случае приподнято. Ухоженный искусственный газон под ногами, ровное поле, хорошее освещение. Что еще нужно для счастья? После обхода парни сыграли короткую разминочную игру, прежде чем вернуться в отель. Организаторы выделили командам всего час тренировочного времени на стадионе. Время у всех участников регламентировано. Предполагалось, что другие команды-участники приедут на стадион одна за другой, конвейером. «Хорошо отдохните сегодня», — напутствовал Гунин в вестибюле отеля. «Переедать за ужином не стоит, как, впрочем, и пихать в рот то, чего ранее не пробовали. Мало ли, какие реакции будут у организма. Если будут вопросы касательно здоровья, Максим Максимович в 37-м номере. И еще, держитесь подальше от алкоголя», — мрачно предупредил он, снова поворачиваясь лицом к игрокам. «Все ясно?» «Да, тренер», — более или менее унисон ответили все. На игроков обернулись пара служащих в униформе, лениво так, словно моржи на лёжке. «Запомните, наша цель — победить, не меньше. Сейчас отдыхайте. Встречаемся в 8, сразу после ужина. Для предматчевой тактической тренировки», — закончил Гунин и не спеша пошел в сторону ресепшена. Колон оставшееся время делал растяжку да болтал с парнями в комнате. Обсуждали возможных противников и думали, как лучше всего реализовать свои сильные стороны. Отдохнув и сходив на ужин, вся команда собралась в небольшой комнате для презентации. Дмитрий Иванович мрачно разглядывал распечатки и хмурил брови. «Поторопитесь и присаживайтесь», — произнес он быстро. «У нас очень мало времени для нормальной подготовки к командам. В принципе, условия у всех одни и те же, но все равно. Наша первая игра завтра в 8:00 утра. Я хочу, чтобы вы все легли спать к 10 часам». Игроки поспешно опустились на свои места и стали ждать продолжения. «Первый противник — Рига», — начал тренер. «В этой игре будем использовать схему 5-4-1. Наиграно мне немало, так что для старта подойдет лучше всего. Я ожидаю от каждого игрока высочайшей концентрации на игре до финального свистка, особенно защитники. Не забывайте быстро закрывать все свободные зоны, используйте возможности для офсайд-ловушек. И прежде всего, не допускайте ошибок. Глупые ошибки нам ни к чему». Тренер подробно рассказал игрокам о тактике, которую они будут использовать в игре на следующий день. Закончив, он перешел к предматчевой процедуре определения стартового состава. Вратарь — Чернышук Сергей. Центральные защитники — Ираклий Чежия, 3-й. Ходорев Антон, 15-й. Николай Фадеев, 4-й. Левый защитник — Кутин Денис, 2-й. Правый защитник — Константин Рябов, 5-й. Оборонительный полузащитник Владимир Зубарев, 19-й. Гунин сделал паузу, взглянув на высокого полузащитника. «Не забывай, что ты будешь перед всеми защитниками все время. Держи дальние подачи подальше от нашей штрафной», — еще раз подчеркнул он. «Да, тренер», — вежливо ответил тот. «Двигаемся дальше. Атакующий полузащитник Илья Колун, 77-й. Всегда будь готов переключиться на фланги, когда возникнет необходимость». Илья кивнул, показывая, что до него дошла суть. «Вингеры. Ильин Александр, 23-й, на правом фланге, а Сергей Павел, 8-й, на левом. Не забывайте отступать и обороняться всякий раз, когда у нас нет мяча. Нападающий Николай Иванников, 11-й». В другом спортивном зале Рижская академия также проводила аналогичную встречу. «Академия Спартака — самая слабая команда на турнире», — сказал невысокий, слегка пузатый тренер. «Нам нужно победить с большим отрывом в первой игре против русских. Это увеличит наши шансы на выход в полуфинал. Для этого нам необходимо с первых минут показать, кто хозяин на стадионе, так что готовьтесь прорываться по центру, это их деморализует и заставит больше ошибаться». После встречи Илья вместе с Кутиным направились обратно в свою комнату. Он умылся и лег в постель, по привычке погрузился в виртуальный мир проверить параметры. Донг. Перед ним открылась книга с заданием от системы. «Будь собран и вынослив. Тебе предстоит серия испытаний на Кубке Риги. Принимая участие в международном турнире, докажи состоятельность и зрелость решений. Этап первый. Помоги своей команде пройти квалификацию плей-офф турнира. Этап второй. Помоги своей команде выиграть полуфинал турнира. Этап третий. Помоги своим товарищам по команде выиграть финал и стать чемпионами турнира. Этап четвертый. Стань лучшим бомбардиром турнира. Этап пятый. Стань самым ценным игроком турнира. Поощрение. Этап первый — 1 звезда. Этап второй — 2 звезды. Этап третий — 4 звезды. Этап четвертый — 2 звезды. Этап пятый — пирожок для улучшения ментальной составляющей «Калинка-малинка». Наказание. При условии, что ни один из этапов не будет выполнен по истечении окончания турнира, адепт теряет случайно по 1 звезде в 5 случайных параметрах. И помни, совершенный всегда достигает того, чего обычные игроки не могут добиться в жизни. Несмотря на возможный штраф от системы, Илья радовался полученной задаче. У него есть шанс выиграть звезды, да еще и пирожок какой-то. Безусловно, полезная, важная вещь, но можно хоть побольше информации. В любом случае, выбор между принять, отказаться очевиден. Колун, не колеблясь, нажал принять. Спартак прибыл на арену Сконта на выделенном командном автобусе ровно в 7:15 утра следующего дня. Игроки быстро разогрелись и направились обратно в раздевалку, чтобы переодеться в форму, слушая последние инструкции Дмитрия Ивановича. Ровно в 7:50 вышли на поле, готовясь начать первую игру на турнире. Радостные возгласы, смешанные с редким смехом, слышались повсюду. Несмотря на утро, да еще и будний день, на стадионе оказалось немало народу. Атмосфера праздника на несколько мгновений поглотила Илью, притупляя собранность. Кроме того, шум в закрытом стадионе мог стать проблемой в дальнейшем. Очень уж необычные чувства. Колун надеялся, что его товарищи по команде быстро приспособятся к изменениям. Команды обменялись рукопожатиями с соперниками, прежде чем разойтись на противоположные половины поля. Судья дал свисток, давая сигнал капитанам выйти в центральный круг для подбрасывания монеты. Илья поправил свою повязку, прежде чем побежать к судьям в центр поля. «Парни, вы знаете правила игры», — сказал судья. Илья и капитан команды соперника только что вошли в центральный круг. «Вы двое сначала выберете сторону медали, либо орел, либо решка. Затем я приступлю к подбрасыванию монеты. Выигрывайте жеребьевку, решаете, кому ворота, кому мяч». Он сделал паузу и оглядел Илью и невысокого светловолосого капитана Риги, одетого в черную майку. «Понятно?» Илья и капитан Риги кивнули. Монетка взлетела и упала на тыльную сторону ладони судьи. Капитан Риги назвал орла и победил. Рига выиграла в жеребьевке, выбор пал на розыгрыш мяча. Илья пожал руку капитану Риги и судьям, после чего вернулся к команде. Колун наблюдал за соперниками в черных майках и заметил, что они выстроились по стандартной схеме 4-4-2. Он еще не был уверен в их точном расположении, поскольку их вингеры также находились на центральной линии, ожидая начала игры. Тем временем нападающий Риги шагнул к мячу в центральном круге. Болельщики на стадионе шумно поприветствовали начало матча, подбадривая хозяев поля. Среди радостных возгласов раздался звонкий свисток. На крытом стадионе Сконта стартовал первый матч в рамках турнира Кубка Риги между футбольным клубом «Рига» и Академией «Спартака». Рига хорошо начала первый тайм, передавая мяч по полю из конца в конец. Их игроки сразу выстроились в атакующий формат 4-4-2. Латвийские болельщики громко подбадривали их, поднимая моральный дух, придавая сил для атаки. Красно-белые же в точности следовали инструкциям тренера. 10 человек оккупировали центр и свою половину и предоставили рижским ребятам пасовать на своей половине, сколько им вздумается. Первая цель подобной пассивности — создать у рижской команды ложное чувство безопасности, прежде чем перейти к резким контратакам. Они играли в стиле, похожем на тот, который был у Греции на Еврокубке 2004 года. Спартаковцы сосредоточились на обороне, выискивая возможность для успешной контратаки. Рижская команда в первой четверти владела мячом едва ли не все время. Рижане разыгрывали короткие низкие передачи в неторопливом темпе, продвигаясь все глубже к штрафной академии. Ни один из игроков не удерживал мяч более 3-4 касаний, прежде чем передать его дальше. Их 4 полузащитника часто выстраивались ромбовидным строем, чтобы эффективнее взаимодействовать и распределять свободные зоны. Их 6-й номер был оборонительной точкой ромба. Он заботился о том, чтобы у атакующих полузащитников Риги всегда оставалась возможность отыграть назад в случае прессинга противника. Вингеры Риги заняли позиции слева и справа от их ромба, тем самым ослабив возможный прессинг по центру. Хотя рижские передачи были немного неуклюжи, они все равно часто оказывались точными, по крайней мере, на уровне команд до 18 лет. Невысокий светловолосый капитан рижан завершал ромб в роли атакующего полузащитника. Юркий дриблер доставил Илье несколько проблем. Он хорошо следил за мячом и был технически подкован, иногда передавая дразнящие передачи рядом с красно-белыми защитниками. На 12-й минуте он реализовал один такой навесной пас из центрального круга. Один из нападающих Риги вцепился в мяч на краю штрафной, оставив Кутина за спиной. Рижский 9-й номер, высокий темноволосый парень, легко контролировал мяч и нанес удар правой, чуть было не влетевший под перекладину. «Черт, не свезло!» — выругался девятка. «Так, парни, собрались! Чего ворон считаем?» — слегка повысил голос Илья, глядя на защитников. Через пару минут атака рижан повторилась, но на сей раз Костя Рябов, центральный защитник «Спартака», идеально рассчитал время получения мяча и вынес его из штрафной. Илья погнался за ним, следуя траектории в воздухе. Трое его товарищей по команде тут же подключились к контратаке. Словно гончие, почуявшие добычу, они ринулись вперед. Илья уже понял, куда попадет мяч, используя его тень. Скоростной рывок позволил ему добраться до круглого быстрее, чем все остальные игроки противника. Он не позволил ему подпрыгнуть, так как это замедлило бы его темп. Приняв мяч на грудь, направил его чуть в сторону от набегающих полузащитников противника. Легкое касание, и вот уже мяч становится его продолжением. Резко развернувшись, Илья без паузы рванул на другую сторону поля. Он не хотел терять ни секунды, раз появился шанс застать рижскую команду врасплох. Приподняв голову выше, он заметил, что Коля Иванников, их единственный нападающий, освободился от своей опеки и бежал к правому флангу. Илья, не колеблясь, пнул мяч в его сторону, не останавливая свой бег. Они вдвоем сыграли перепасовку, обойдя двух рижских полузащитников, и вскоре вышли на половину поля соперника. Их проход был безупречным, они использовали свободные зоны на фланге и бросились к воротам Риги. В какой-то момент Иванникова закрыли сразу с двух сторон, и он не мог сохранить набранный темп. В последний момент нападающий отдал короткий пас Илье. 77-й номер «Спартака» бросился прямиком к штрафной Риги, да так, словно от этого зависела его жизнь. Импульс рывка значительно усилился, особенно по сравнению с тем, что было еще осенью, благодаря изнурительным тренировкам и системным бонусам. Защитник под 3-м номером вытянул свои длинные ноги, чтобы перехватить мяч, однако Илья перебросил мяч на левую ногу за пределы досягаемости защитника и продолжил нестись к воротам противника. Все внимание Колун сосредоточил лишь на двух препятствиях — защитнике и вратаре, преграждавшем путь. Он не остановился, чтобы провести дриблинг, вместо этого перед последним полевым игроком он бросил мяч в штрафную. Однако стоило ему почти переступить заветную линию и выйти один на один с вратарем, он почувствовал, как кто-то дернул его за майку. «Сука, как не вовремя-то!» — мысленно ругнулся Илья. Нечестная игра защитника нарушила ритм атаки, сильно замедляя. Хуже всего то, что центральный защитник обошелся бы без красной карточки, поскольку он был не последним игроком. Тогда контратака «Спартака» окажется безрезультатной, если они не забьют в результате свободного удара. Он не хотел делать ставку на точку Желудкова, навык не отработан до совершенства. Колун сосредоточился, ища способ избавиться от защитника. Однако хватка лишь усилилась, потянув его назад и почти повалив на землю. «Да отпусти ты, мразота!» — рыкнул на противника Илья, но увидел лишь ухмылку на лице паршивца. Колун уже было собрался завалиться, выводя момент на штрафной, но в последний момент заметил краем глаза тень, пронесшуюся мимо него прямо к воротам. «Выкуси!» — Илья улыбнулся и легким касанием перебросил мяч дальше. Он едва-едва придал ускорение круглому, буквально катнул на пару метров в пустую зону штрафной. Мгновением позже на месте тени появился Пашок Сергеев. Он подхватил мяч, защитники Риги никак не успевали среагировать. Вингер оставался незамеченным до тех пор, пока нанес мощный удар по воротам. Бам! Мяч с 15 метров полетел прямо в створку, но вратарь успел среагировать и изменил траекторию полета. Круглый попал в штангу и отскочил назад в поле. Павел упустил хорошую голевую возможность. От расстройства он схватился за голову руками. «Мяч еще в игре! Соберись!» — крикнул Илья, бросаясь за круглым. Благо, тот отскочил недалеко от линии штрафной. Удары сердца эхом отдавали в ушах. Окружающие звуки отдалились. Да только Колун был недостаточно быстр. Вратарь буквально рыбкой нырнул к отскочившему мячу и выбил его из штрафной. «Нарушение!» — услышал Илья крик одного из своих товарищей по команде, вероятно, Иванникова, у себя за спиной. «Он дернул нашего капитана за майку прямо перед штрафной!» Свисток. Илья с надеждой обернулся в сторону судьи и увидел, как тот указывает на то место, где защитник свалил. Шанс отправить мяч в сетку еще не потерян. Похоже, судья допустил доигровку только из-за возможности голевого момента. Судья, между тем, показал высокому центральному защитнику, совершившему фол, желтую карточку. Игрок пытался жаловаться, но судья даже слушать не стал. Все и так очевидно. В следующие несколько секунд он уже организовывал точку для удара. «Илья!» — крикнул с бровки Гунин. «Проверь их вратаря!» Колун поднял левую руку, показывая, что услышал. Он забрал мяч у судьи и положил его на землю в метре от края штрафной. «Мне жаль, что я не смог забить», — Сергеев подошел к нему и извинился. «Просто не знаю, что на меня нашло». Илья мягко улыбнулся партнеру по команде и положил руку ему на плечо, не обращая внимания. «Сосредоточен на игре. Это не последний такой момент. Будут еще возможности. Даже лучшие игроки в мире иногда упускают шансы. В следующий раз у тебя получится лучше», — посоветовал он. «Я так и сделаю», — поклялся Пашок, мгновенно воспрянув духом. «Удачи!» Илья вздохнул и покачал головой. Он понимал душевное состояние Вингера. Забей он, и игра бы пошла уже совсем иначе. Впрочем, возможность все еще имеется. Судья вскоре закончил приводить в порядок стенку игроков рижан и дал знак Илье приготовиться к удару. Тем временем красно-белые игроки наводили суету в штрафной, пытаясь дестабилизировать оборону Риги. Они делали все возможное, чтобы увеличить шанс забить, не попадая в офсайд. Илья пару раз глубоко вздохнул и медленно выдохнул, успокаивая разум, отошел на пару шагов назад от мяча. Момент истины. Наконец-то он может испытать плоды тренировок. Казалось, сердце не может биться еще сильнее, но нет, прямо в эту секунду оно едва не выпрыгивало из груди. Однако он подавил беспокойство усилием воли и сфокусировался на штрафном. Краткий анализ противника позволил понять, что вратарь, рижан, немного ниже 180 сантиметров. Он выкрикивал приказы своим товарищам по команде, закрывая наиболее опасные зоны для атаки. Стенка была из 5 игроков, достаточная для закрытия большей части ворот. Илья решил исполнить штрафной удар высоко. Таким образом, у вратаря не было бы никаких шансов попасть круглый в ворота. Ему пришлось использовать левую ногу, так как точка расположена заметно правее ворот. Когда судья дал свисток, Илья подбежал к мячу легкой трусцой. Он пристально глядел на мяч, сделал последний шаг чуть длиннее прочих, прыжок и ударил внутренней стороной левой бутсы. Он нацелился направить мяч мимо стенки игроков. Точность была в некоторой степени оставлена на волю случая. Удар, хоть и не был доведен до эталонного, но все же оттачивался не один час и даже день. Бамс! Мяч пронесся мимо защитников, казалось бы, направляясь прямо к внешней стороне стоек ворот, пока в последний момент он резко не повернул в верхний левый угол. Мяч вонзился в ворота рядом со штангой. Вратарь Риги не успел среагировать. Он дернулся и проводил взглядом круглого вращающегося в сетке. 1-0. «Спартак» забил первый гол на Кубке Риги на 15-й минуте. Илья на радостях подбежал к трибунам, подпрыгнул и, соединив ладони вместе, при приземлении опустил резко вниз, словно бьет невидимые секиры по врагу. «Молоток, Илюха! Хотя какой молоток? Топор же!» К Илье подскочили товарищи и навалились на улыбающегося парня, устроив форменную кучу малу. «Тьфу на вас, задавите!» — растолкал парней капитан команды, выбираясь наружу. Улыбка не сходила с его лица, и дело даже не в забитом голе. Илья больше радовался тому, что техника штрафных ударов наконец-то обрела форму после месяцев тренировок. Тем временем на арене Сконта впервые с начала игры воцарилась тишина. Гол спартаковца заглушил радостные возгласы болельщиков хозяев поля. «Честно сказать, не ожидал увидеть такого игрока в спартаковской академии. Еще пару лет назад, когда они приезжали, уровень был, мягко говоря, несерьезным», — сказал по-немецки помощник тренера VfB Штутгарт среднего телосложения. Он был на трибунах и только что наблюдал, как Илья забил штрафной удар. «А чего ты ожидал?» — ответил ему сидящий рядом с ним фитнес-тренер команды. «Губерт, мир велик, и таланты появляются отовсюду. Просто привыкай к этому», — небрежно добавил он. «Нам бы неплохо сыграть с ним. Жаль, что «Спартак» не выйдет из группы. Остальные игроки зажаты и будто плохо понимают, что делать на поле». Команда JFC Риги не ослабила давление, несмотря на пропущенный гол на 15-й минуте. Вместо этого они усилили свои атаки. Сергей Чернышук, голкипер «Спартака», напряженно следил за мячом, отмечая, что игровой темп растет по экспоненте. Все чаще круглый оказывался рядом с его штрафной. Несмотря на это, успешных проходов игроков Риги было мало. 5 красно-белых защитников позаботились о том, чтобы ни один из нападающих вингеров или атакующих полузащитников не нанес прицельного удара по воротам с опасной зоны. Они неустанно бросались на мяч, словно питбуль на говяжью кость. Чернышук оказался в ситуации, когда в течение первых 30 минут ему приходилось иметь дело только со слабенькими ударами, больше похожими на навесы и случайные пробросы в штрафную. По его оценке, команда Риги по-прежнему диктовала правила игры, владея мячом 3/4 времени. Однако их игровая схема дала сбой и вязла в обороне «Спартака». Рижанам не удалось создать качественный голевой момент. Ситуация на поле часто вынуждала их атакующих полузащитников и вингеров выносить удары из-за пределов штрафной, вместо того, чтобы пытаться пробиться сквозь защиту. Только вот Чернышук не расслаблялся. Он был вратарем, единственным игроком, который должен оставаться на чеку, независимо от того, как развивается игра. Мяч может легко переместиться из центра поля в штрафную за считанные секунды. Голкипер в любой момент должен быть полностью готов к тому, чтобы делать сейвы всякий раз, когда происходит что-то неожиданное. Чернышук еще перед турниром понял, что это его шанс. Без прикрас присоединение Ильи Колуна команде мотивировало его больше речей всех тренеров вместе взятых. Этот неизвестный парень на деле доказал, что можно добиться всего, чего хочешь. Его игра вдохновляла остальных товарищей по команде делать все возможное, даже когда они были в меньшинстве. Стоило Колуну получить мяч, и красно-белые игроки будто бы получали заряд энергии на новые свершения. Между собой они давно выделяли парнишку. Все уверены, что он обязательно забьет или сделает хороший пас каждый раз, когда выдастся возможность. Все, что им нужно делать, — это защищаться, и вуаля, они выиграют игру благодаря креативности Ильи в контратаках. Вратарь встряхнулся. Левый крайний защитник Риги только что пробил в его штрафную. Он быстро огляделся вокруг и заметил, что 2 нападающих Риги врываются в опасную зону. На мгновение он растерялся, выбежать навстречу или остаться на месте. Однако решение пришло само. Один из нападающих обыграл Колю Фадеева, центрального защитника, и пробил прямо в ворота. Мяч полетел низко, приближаясь к внутренней части правой штанги. Чернышук не стал тратить время на размышления о том, как справиться с летящим мячом. Он позволил вбитым инстинктам взять верх. Сделал небольшой шаг в направлении, в котором летел мяч, одновременно внимательно следя за ним. В нужный момент он нырнул навстречу летящему мячу и сделал спокойный сейв. с легкостью подхватил мяч и прижал его к груди, надежно фиксируя у себя. Бросив взгляд на поле, он заметил, что Илья подает ему сигнал из центра поля. Чернышук внезапно вскочил, побежал к краю штрафной, мимо одного из нападающих Риги и сделал длинный бросок правой рукой в центр поля, где притаился в засаде Илья. Полузащитники JFC Риги побежали обратно на свою половину поля, мчась за мячом. Да только Круглый летел гораздо быстрее. Чернышук видел, как Илья умело подхватил мяч, опустив без проблем на землю, и развернулся, сразу же бросившись к воротам противника. Он не вел дриблинг с какой-либо выдумкой или причудливой работой ног. Все его финты, работа телом и контроль мяча. Как только противник готовился к очередному финту, он проносился мимо благодаря взрывному рывку, не давая шанса на подкат или блокировку с двух сторон. Вскоре Илья мастерски уклонился от последнего защитника и оказался один на один с вратарем Риги. Чернышук начал праздновать еще до того, как 77-й поднял ногу, чтобы перекинуть мяч через выбежавшего из ворот голкипера. 2-0, Спартак забил второй гол на 36-й минуте. Внезапный проход Колуна выглядел настолько простым, что казалось, будто им противостоит не опытная команда, а собранные где-то во дворе ребятишки. Вопрос только в том, сможет ли кто еще повторить все то, что делает Илья. Однако Чернышук понимал, что такой стиль игры требует невероятного сочетания контроля над телом, видения поля, анализа рисков и концентрации в каждом игровом моменте. Вполне может быть, что теперь Академия, наконец, превзойдет ожидания на Кубке. Все, что им нужно сделать — стойко обороняться и вовремя контратаковать. «Возвращайтесь!» — кричал Чернышук товарищам по команде, так как они затянули празднование. Он всегда боялся моментов после забитого гола. Защитники взволнованы и наиболее уязвимы. Денис Кутин подбежал к нему, ухмыляясь, как чеширский кот. Он выглядел безмерно счастливым. «Я думаю, с такой игрой мы без труда окажемся в верхней строчке. Колун с каждым матчем играет все лучше. Даже удивительно видеть такое. Интересно, как он так делает?» — протянул задумчиво Чернышук. «Я не так уж удивлен. Он тренируется все свободное время. Он когда-нибудь рассказывал вам, где тренировался в детстве? Как ему удалось развить такой контроль над мячом? Ведь он даже не финтит толком. Просто мяч у него будто приклеен к ноге». «Илья никогда не рассказывал о своем детстве. Знаю только, что до прошлого лета он не выступал ни за одну команду. Ладно, хватит трепаться. Иди на позицию». Весь матч Гунин с Кульковым внимательно следили за ходом игры. Уйти из технической зоны, конечно, нельзя, но разойтись так, чтобы следить с разных ракурсов, без проблем. «Спартак» направил в Ригу трех тренеров, одного медика и помощника по административным вопросам. У всех свои обязанности в команде, и если, к примеру, главный тренер и его помощник следили за аспектами игры, то вот третий прибывший наблюдал за физическими кондициями парней. Крепко сбитый мужик с бородой-лопатой и лысиной до бровей зорко нес службу. Правда, и пометки в блокноте делать не забывал. Федор Павлович Носов дело свое знал на отлично. С ним у ребят никогда не бывало проблем с физической подготовкой. Ну а то, что он немного жестковат, что ж, он не девица большегрудая, чтобы всем нравиться. Кроме своих прямых обязанностей, Федор Павлович подрабатывал разведчиком, отмечая тактические изменения в игре противника. Опыта у тренера хватало, чтобы не только понимать, что происходит в игре, но и даже делать пометки для советов по контрмерам противодействия ситуативных изменений на поле. Вот и в этой игре Носов сразу заметил, когда команда Риги перекрыла пути к пасам на Илью, поставив постоянно опекать двух своих игроков, несмотря на то, что в результате этого действия флангом не хватало одного атакующего игрока. Это выглядело здравым решением, особенно с учетом результативности Колуна. «Слушай, может слегка остудить Колуна, как бы его раньше времени не приметили», — предложил Носов, подходя к Гунину. «Я беспокоюсь о его выносливости. Игра-то следующая через день». Главный тренер цыкнул с полуулыбкой, глядя на игру. «Палыч, ты действительно веришь, что мы сможем спрятать его после такого матча? Просто оставь его в покое». Он покачал головой, как будто только что что-то вспомнил. «Вот скажи, как тебе замеры его перед отлетом?» Результаты выросли значительно, даже очень. Его скорость на рывке сильно улучшилась? — спросил Гунин. — Да, и даже очень. Его 50-метровые спринты теперь в районе 6,5-7 секунд. Если он продолжит совершенствоваться такими темпами, то к следующему году у нас, может быть, появится один из самых быстрых игроков в лиге. Носов сделал паузу, возвращая свое внимание к игре. Красно-белые только что отобрали мяч на своей половине и контратаковали. Чежия получил мяч за штрафной и передал его Денису Кутину, крайнему защитнику «Спартака». Второй номер продвинулся вперед по левому флангу, устремившись к центральной линии. Один из крайних полузащитников, Рижан, побежал его перехватывать, однако Кутин быстро передал мяч Зубареву, опорнику красно-белых, и сразу синхронно побежал с ним через центр поля. Зубарев, между тем, не задерживал мяч и перевел его на правый фланг, где притаился Александр Ильин. Быстрое переключение с одного фланга на противоположный на несколько секунд дезориентировало футболистов Риги. Они не среагировали до того момента, пока Ильин не получил мяч уже на половине противника. Один из полузащитников, опекавших Илью, покинул позицию и бросился на перерез вингеру. С колуном оставался только один опекун. Илья резко ускорил шаг и пробежал мимо игрока, нацеливаясь прямиком на ворота Рижан. Между тем правый вингер не разочаровал. Он сумел выиграть время, оттянул на себя еще одного игрока и прострелил в сторону Ильи, аккурат под его траекторию бега. Колун подхватил круглого на левом краю штрафной, недалеко от линии ворот, не мешкая, в одно касание подправил прыткого, после чего развернулся с ним, зацепив мяч левой ногой и пробросил на шаг в сторону, обыгрывая ближайшего защитника. На пару ударов сердца вокруг него образовалась свободная зона. Ворота закрывал только один защитник Рижан. Он продвинулся в штрафную, делая финты корпусом, как боксер, а не футболист. На работу ног даже не делал упор. Единственное, мяч не отпускал. Защитник и вратарь поддались на провокацию, двигаясь из стороны в сторону, словно суслики под взглядом удава. Гунин в этот момент сильно изумился поведению игроков Риги, ведь они могли просто закрыть колуна вместо того, чтобы пытаться обыграть. Мяч неподвижно лежал у ног Ильи, но его никто не атаковал. Секунды, и колун катнул мяч вправо, побежал вперед и отдал передачу набегающему Иванникову, оторвавшемуся от опекающего его полузащитника. Единственный нападающий красно-белых словно ждал этого паса всю игру, в одно касание ударил правой ногой, мяч словно из пушки пронесся мимо вратаря в верхний правый угол и на мгновение замер, крутясь в сетке. Голкипер растерянно проводил падающего на землю круглого. Как отбить такой удар, он не понимал. Все произошло слишком быстро. 3-0. «Спартак» сумел забить свой третий гол на 44-й минуте игрового времени. Главный тренер Академии довольно потер ладони. Уверенность в победе уже окрепла настолько, что он позволил себе расслабиться. Всего капельку и так, чтобы никто из игроков не видел. А то, мало ли, расслабиться не к месту. Палыч, удалось разведать игроков других команд? Есть ли кто-нибудь, о ком нужно беспокоиться в особенности? — спросил он тренера физика. «Удалось», — ответил медведеподобный, жутко улыбаясь. Как и ожидалось, европейские команды выглядят довольно сильными. Но таких ярких игроков, как наш Колумб, не имеют. Единственным исключением является VfB Штутгарт. У них есть два неплохих паренька. Первый нападающий по имени Тимо Вернер, а другой — опорный полузащитник по имени Джошуа Киммих. Носов открыл свой блокнот и листанул пару страниц. Один из знакомств сказал, что эти два парня уже участвовали в нескольких европейских соревнованиях. Есть шанс, что они присоединятся к старшим командам еще до того, как им исполнится 18 лет. «О!» — Гунин выгнул бровь. «Для Европы с их уровнем игры это действительно показатель качества». «Могут ли быть на уровне Ильи?» «Скорее всего». Кроме того, у них гораздо больше опыта участия в международных турнирах. Ну что ж, Дмитрий Иванович слегка улыбнулся. Я думаю, это пойдет на пользу нашим игрокам, особенно Илье. Игра против слабых соперников может стоить ему того запала, который он проявляет. Хотя и нет у него самодовольства, но лишний раз стоит об этом напомнить. Ему нужно усвоить, что футбол — это нелегко, независимо от преимуществ, которые дают его таланты. Кстати, открою секрет, благодаря этой фразе мне удалось его выцепить в руководство. В разговор вмешался Кульков, задумчиво хмыкнув. «Мужики, прежде чем думать о Штутгарте, нужно справиться с Дженуа на групповом этапе и, возможно, с Аталантой или Тоттенхэмом в четвертьфинале. А там командная игра не чита Риги». «Я верю, что прошлого позора не будет. В этот раз мы выйдем в плей-офф», — уверенно ответил Гунин. «Надеюсь, до этого мы сможем избежать травм и дисквалификаций». Свисток. Судья дал свисток на перерыв, прервав их дискуссию.